Теперь ты так рассердился, что больше мне опасаться нечего. Наш брак развалился. Может, его удастся спасти, а может, нет. Я поняла, что выживу в любом случае, поэтому я отвергаю прежние условия. «Что это значит?» — спросил Оливер. «Если мы приходим к согласию, все прекрасно», — сказала Люси. «Если же нет, я иду своей дорогой». «Какой абсурд!» — сказал Оливер. «Ты ведешь себя как потаскуха!» Люси предостерегающе подняла руки. «Ты не должен произносить такие слова, Оливер. Найди другие. Ты совершила преступление, проступок. Господи, как еще это назвать, не оскорбляя твоего слуха? И ты же диктуешь условия?» «Да, Оливер», — сказала Люси. «Потому что твои правила больше не работают. Я пыталась разобраться, почему я поступила подобным образом после стольких лет». «Ну и почему же?» — спросил Оливер. «Тебе мой ответ придется не по душе», — предупредила мужа Люси. «Говори», — с горечью сказал Оливер. «Выплескивай весь яд, чтобы по дороге домой мы могли начать забывать о нем». «Забыть не удастся», — сказала Люси. «Ни тебе, ни мне. Во многих отношениях ты был хорошим мужем. Я жила в тепле и сытости. Ты ничего не жалел для меня. Помнил день моего рождения. Подарил мне прекрасного сына, которого я так любила». «Что дальше?» — резко спросил Оливер. «Что еще ты хочешь мне сказать?» «Ты так долго относился ко мне, как к ребенку», — медленно произнесла Люси, «что в тех случаях, когда тебе приходилось обращаться со мной, как с женщиной, в постели, я испытывала детские эмоции, смущение, чувство незавершенности, даже отвращение». «Ты обманываешь меня», — сказал Оливер. «Но я же предупредила, что никому не позволю обвинять меня во лжи», — напомнила Люси. «Но мне всегда казалось...» «По большей части это был спектакль, Оливер», — сказала Люси. «Не всегда, но чаще всего». «На протяжении стольких лет?» — отказываясь верить ей, подавленно сказал Оливер. «Да?» «А зачем ты это делала?» — спросил Оливер. «Почему не делилась со мной?» «Боялась тебя обидеть». «А теперь?» «А теперь, — сказала Люси, — я стала относиться к себе с большим вниманием, чем к тебе. Вот что ты со мной сделал в тот вечер.